Глава 54. Глеб Белозеров оказался сыном человека, много лет входившего в число богатейших людей страны, а ныне сенатора Совета Федерации. Даже Мара, человек далекий от политики, слышала эту фамилию и понимала, против кого заварил кашу их клиент. «Он считает себя бессмертным, да?» Мара полчаса, когда читала справку о семейных тайнах Глеба Белозерова, но все еще не могла прийти в себя. Сидела у себя в гостиной, то есть в гостиной ее мужа, и пыталась осознать, в какой замес едва не попала. Не столь впечатлительный Кайрен уже отправил в Шредер два листа формата А4, которые и поведали Маре о причинах поведения их клиента. Он очень зол на сенатора, который отказался жениться на его матери. Его, как сына, не признал, не сделал частью семьи, а бросил ему подачку на совершеннолетие, чтобы откупиться. А когда Глеб сумел раскрутиться, то не стоило тебе лезть в чужие личные отношения, так ведь? «Да упаси Боже!» Мару передернула, она даже обхватила себя за плечи. Воображение рисовало устрашающие полотна апокалипсиса, который точно накроет и ее, и Белозерова, и все их агентство. А маховик уже был запущен. За последние 3 дня только ленивый не обсосал драматичную историю, как 20 лет назад прелестную малышку спас на Волге, рискуя собственной жизнью, молодой парнишка. Контент и правда получился красочным, и дело даже не в профессионализме пиарщиков агентства. Сама девица Настя оказалась не только очень красивой, но и словоохотливой. Сначала все было хорошо, она в деталях рассказала, как ее спасали, как родители благодарили незнакомого мальчика, как они с сестрой воды нахлебались и сильно испугались. Глеб Белозеров, тогда еще молодой совсем пацан с застенчивым взглядом, Даша подсуетилась и нарыла старые фотки клиента, казался настоящим героем. Да он таким и выглядел благодаря этой Насте. Она успела не только все рассказать Дашке, та уж 3 рилса настругала за сутки, но еще и сходила к паре известных блогеров на стрим. Ничего особо лишнего девица не говорила, но Маре она не нравилась. Липкая какая-то, слишком сладкая, что ли. Похоже на тех девиц с претензией, что шастают у них по патрикам и рассказывают, что их мужчина должен зарабатывать минимум по 5 миллионов в месяц, а она его будет вдохновлять и прокачивать свою женскую энергию. Хотя такие ундины и нравятся мужчинам. А может, Белозеров сам на нее запал? Вторую сестру Анну, кстати, тоже нашли на всякий случай, но она категорически отказалась обсуждать то происшествие, даже трубку бросила. Мара не жалела, что отдала этот проект Дашке, даже не стала одергивать коллегу, когда по агентству пошел слушок, что именно Дарья, а вовсе не блатная Василенко, раскопала историю спасения Белозеровым девочек. Было что-то неправильное во всем, что происходило, хотя Мара уже начала думать, что Кайрен слишком сгустил краски. Бомба хоть и тлела, но еще не взорвалась. «Так ты думаешь, Глеб хочет сорвать свадьбу своего сводного брата? А эта свадьба так важна сенатору Черных?» В принципе, Маре было не слишком интересно внутрисемейная грызня, но все-таки касалось ее работы. К тому же Белозеров приносил очень много денег их агентству. Из них как раз Маре и выплатили вчера ее первую зарплату. И очень хотелось бы, чтобы она была не последняя. Да, Стас Черных через месяц должен жениться на дочке другого сенатора. А тут это Настя. Даже если сама не проговорится, она уже слишком примелькалась, кто-нибудь обязательно докопнет глубже и выяснит, на чьи деньги она сверкает в кадре. Она же всем разболтала, что из очень простой семьи и сама не работает, ведет себя как содержанка с ценником на лбу. Вопрос времени, когда вспыхнет скандал, а он вспыхнет. Твоему агентству вообще не нужно было в это влезать. Ладно, пошли ужинать. Мара послушно поплелась в столовую, откуда уже очень вкусно пахло. Готовкой в их доме по вечерам никто не заморачивался. Мара как-то попыталась проявить инициативу, но Кайрен ее мягко остановил. Обычно еду заказывали из ресторана. Иногда могла приготовить приходящая домработница, которая убиралась 2 раза в неделю, когда они оба были на работе. На столе дымилась испанская паэлья, которую совсем недавно привезли из ресторана, прямо в огромной сковородке. «Как же вкусно пахнет!» Она осторожно принюхалась, прикрыв глаза. «Кайф! И все-таки ты не думаешь, что надо было сказать тому же Руслану или Матвееву?» Мара сама не заметила, как стала рассказывать Кайрену все, что происходило в агентстве. Получилось это как-то естественно, а он всегда ее выслушивал, никогда не перебивал, и если Мара просила, высказывал свое мнение. И да, он еще 2 дня назад ответил ей на этот вопрос. «Нет!» В домашней футболке, штанах, со слегка взлохмаченными волосами он выглядел таким близким и родным, что ли. «Во-первых, никаких доказательств у нас нет. И это задача твоего руководства — просчитывать риски и понимать, куда не стоит лезть, даже ради клиента. Во-вторых, не нужно наживать себе врагов. Я даже не знаю, кто более потенциально опасен — сенатор или его старший сын. Мара понимала, что Кайрен совершенно прав. И все же было на душе неспокойно. Она без особого аппетита ковырялась в тарелке, думая о том, как сильно ожидания разнятся с реальностью. Она так рвалась в это агентство, столько всего сделала, чтобы стать его частью, чтобы писать то, о чем мечтала, и не успела прийти, как оказалась втянутой в чужие интриги. Но не желая она так страстно обрести работу мечты, не познакомилась бы с Кайреном. Ей несказанно повезло. «Мне нужно будет много денег в Японии?» — спросила Мара утром, когда они вместе выходили из дома. «Я хочу половину своей зарплаты родителям отдать». Кайрен удивленно глянул на нее, даже остановился. «Ты можешь делать со своими деньгами все, что угодно. Странно, что ты спрашиваешь». «Почему?» — Мара даже напряглась. Финансовый вопрос они до этого толком не обсуждали. Как-то само пошло, что все бытовые вопросы, если они возникали, решал японский бог. Он и покупал еду домой. Мара тоже что-то приносила домой, но ей много не нужно было. «Я же тебе положил в спальню твою новую карту. На следующий день, как мы расписались. Ты ее видела? На ней деньги каждый месяц. Помнишь? Это есть в нашем брачном договоре». Мара лишь озадаченно кивнула. Она совсем об этом забыла. Наверное, потому что никогда не думала, что можно брать деньги у своего фиктивного мужа. Да она вообще никогда не задумывалась о том, чтобы жить за счет мужчины. «Пользуйся этими деньгами, они твои. Мне можешь не рассказывать, куда их тратишь». И сел в свою машину. Оставшиеся дни до отлета в Японию пронеслись как безумный сон. С родителями состоялся не самый приятный, но важный разговор о деньгах. Маре еще предстояло его переварить. На работе на нее смотрели кто с укоризной, кто с насмешкой, а кто откровенно завидовал. Никогда еще в истории агентства новичка не отпускали во время испытательного срока. Даша поглядывала на соседку с легким пренебрежением, но и задевать не спешила. Просто дала понять, кто здесь настоящий профи. А Мара с замиранием сердца ждала, что рванет. Рванула, но Мара в это время уже шла на посадку в Шереметьево. А в самолете ее ждал сюрприз, как и ее мужа. «Аяко?» —